падкасты Радыё Свабода. Ці можна за год зрабіць пратэзаванне суставаў усім, хто стаіць у доўгай чарзе, як загадаў Александр Лукашэнка? Што адбываецца ў галіне пасля масавых арыштаў ортапедаў, траўматолагаў і каму ў Беларусі цяпер ставяць імпартныя пратэзы? Наша тэма дня. Тут Ганна Соусь. Гэта падзея і каментар на канале «Свабода прэміум». І наш гость сёння ортапед-траўматолаг Рустам Айзатулін, каардынатар Беларускага фонду медычнай салідарнасці, спецыяліст з 12-гадовым досведам працы у РНПЦ траўматалогіі артапедыі, які вымушана пакінуў Беларусь у выніку чарады звальненняў і палітычнага пераследу. Добры дзень. Здравствуйте. Рустам, я памятаю, апошні раз мы з вамі запісвалі інтэрв'ю вясной 2020 году. Тады адбыліся масавыя затрыманні артапедаў, вядучых спецыялістаў у справе пратэзавання суставаў. Арыштавалі 35 спецыялістаў, затрыманні працягваліся і пазней. Дактароў тады да суду назвалі карупцыянерамі. Лукашэнка заяўляў, што ім прапанавана прызнаць віну, кампенсаваць шкоду, пайсці працаваць у медычную сферу, куды пашлюць. Што вядома пра гэтых затрыманых, арыштаваных дактароў цяпер? Хто за кратамі, хто працуе, ідзе, якім коштам выйшлі яны на свабоду? Ну, на самом деле, к этим задержаниям до сих пор очень много вопросов, на которые навряд ли мы узнаем в скором времени правильные ответы. Но если мы проанализируем все медицинские центры в Республике Беларусь, где делались платные, якобы там платные, да, эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов, то 35 ортопедов – это достаточно мало. Ну, как бы это ни звучало, наверное, с моей стороны ужасно, да, но на самом деле количество ортопедов, которые занимались платным эндопротезированием, их гораздо больше. И тут неясно, по каким причинам Генпрокуратура задерживала вообще этих ортопедов и на каком основании предъявляла им какие-то претензии и заводила уголовные дела, кого было решено оставить на свободе, кого была дана команда не задерживать. И навряд ли Генпрокуратура и навряд ли сам Пиневич, люди из Минздрава, знают поименно и всех ортопедов в Республике Беларусь, кто и как задерживался. И, скорее всего, это не проходило без участия каких-нибудь третьих лиц, с которыми консультировались. Вот. И есть предположение, что одним из этих людей был главный внештатный травматолог Республики Беларусь, ныне директор РМПЦ травматологии и ортопедии, товарищ Герасименко, который консультировал, кого задерживать, кого не задерживать. Вот. И... Выбачайте, калі ласка, адкуль вы гэта ведаеце? Это меркаванне, ці гэта дакладная інфармацыя? Еще раз повторюсь, что точно вам никто не скажет, но по мнению многих коллег, даже не ортопедов и даже не травматологов, скорее всего, без его участия не обошлось, тем более он сам занимался платными протезированиями в тех годах, документы которые поднимала Генеральная прокуратура. Вот. А який был у яго интерес, якая зацікавленасць у тым, каб менавіта гэтыя людзі трапілі за краты? Я тут тоже не могу вам сказать однозначно, что был за интерес, но последний при власти, если мы посмотрим немножко его историю, да, как он стал директором РМПЦ травматологии, это не просто доктор с улиц. Да? Это человек, у которого отец в свое время занимал должность мэра города Минска. Потом был послом в одной из стран за пределами Беларуси. Этот человек возглавлял Белмопо. Он долгое время был в шестерке. Он стал заведующим РМПЦ травматологии и ортопедии. А сейчас, после громких заявлений Александра Григорьевича и после громких дел ортопедов-травматологов, он вообще начал заведовать кафедрой. Вот. И на самом деле врачей, которые участвовали в протезированиях тазобедренных суставов, коленных суставов на платной основе, очень многие даже не дошли до Генеральной прокуратуры. К ним даже не было предъявлено никаких объявлений, не объявлений, а претензий. И после этих громких дел и задержаний ортопедов, некоторые из тех, кто не был задержан, их карьера поползла в гору. Кто-то стал заведующим, кто-то начал что-то возглавлять, кто-то начал чем-то заниматься, что тоже, конечно, не очень красиво по отношению к своим коллегам и говорит о том, что лояльных к режиму в Республике Беларусь в каждой сфере достаточно много. Вот. По поводу тех, кто был задержан, они все, к счастью, к большому, на свободе. Но, как мы все знаем, и эта информация уже абсолютно достоверная и проверенная, что кто-то был снят с должности, кто-то был распределен в другую клинику. И тут тоже вопрос, что навряд ли Генеральная прокуратура и навряд ли товарищ Пеневич знал возможности каждого ортопеда, и тут явно не обошлось без консультации третьих лиц, кого на какую должность переводить и в какую клинику перераспределять. Вот. И, скорее всего, ну даже посмотрите, в том же РМПЦ травматологии и ортопедии практически не осталось врачей, которые прошли по делу. Их всех, как неугодных, выщемили из республиканского центра. Кто-то переведен в шестерку, кто-то снят с должности, а несколько человек продолжают находиться под уголовной ответственностью. Вот. И тут тоже навряд ли не обошлось без консультации человека, который возглавляет травматолого-ортопедическую службу. Да, конечно, это какие-то домыслы, не только мои, личные, да, какие-то. Это претензии, домыслы очень многих врачей, моих коллег в Республике Беларусь. И еще раз повторюсь, окончательную правду, конечно же, мы не узнаем, но осадочек-то остается. Вот. Выником этого стало то, что у державных установок на платной основе перестали протезовать суставы заходней вытворчести, так? Так это и остается с того часа? Так это и остается, но дело в том, что протезы марки Link и Medacta, они какое-то время продолжали ставиться в 6-й городской клинической больнице, несмотря на санкции. Правительствами и Link, и Medacta, и других фирм, которые ранее поставляли протезы в Республике Беларусь, и от всех получали официальные документы, что они действительно прекратили поставки в Беларусь. Но, тем не менее, медтехники нашей, даже не знаю, уже не нашей, а белорусской медтехники, да, каким-то образом удалось осуществить закупку. Каким образом, тоже остается большой секрет. С другой стороны, можно предположить, что это какие-то старые запасы, которые лежали и пылились на складах той же «шестерки» и того же РМПЦ. Вот. И после громкого дела травматолога-ортопедов те же медакты, те же линки и иные протезы, которые раньше ставились на платной основе по достаточно хорошим большим суммам, они на данный момент, еще буквально месяца полтора назад, ставились на бесплатной основе. Да? Вот. Чтобы не привлекать к себе какого-то лишнего внимания. Поэтому какая-то часть пациентов успела получить эти якобы платные ранее протезы по абсолютно бесплатной цене, даже не бесплатной, но на халяву, не знаю, бесплатно, да, это тоже такой вопрос, но каким образом это было осуществлено, каким образом было проведено по документам и каким образом были списаны эти деньги. То, что наш белорусский альтимет находится под санкциями, это тоже давно всем известно. И с протезами сейчас достаточно плохо, а реабилитационных протезов в Беларуси практически не осталось. да, что Так, я... патлумачце, калі ласка, што такое рэавізіонныя пратэзы? Ревизионные протезы – это те протезы, которые устанавливаются пациентам, которые получили какое-нибудь из осложнений после первичного протезирования, которым нужны протезы, ну, давайте их назовем индивидуальные. Вот. Ревизионных протезов в Беларуси практически не осталось. Если мы говорим про платное протезирование, то оно сейчас осуществляется. В Беларуси есть поставка индийских протезов, как же они, мерил называются, да? Вот. И в шестерке этими процессами достаточно неплохо справляются, но все равно ревизионных протезов нету, и те же линки медакты, они тоже, к сожалению, заканчиваются. По поводу... Рустам, я хотела вот, ну, на якую важную рэч звярнуць увагу. 23 траўня Александр Лукашенко рабіў такі разнос медыкам чарговы, і ён загадаў на працягу году зрабіць пратэзаванне сустава ўсім, хто мае ў гэтым патрэбу і стаіць у чарзе. Вот на вашай былой працы РНПЦ, ортапедыі, траўматалогіі, чэргі сродкам масавай інфармацыі дзяржаўным патлумачылі ковідам. А вот паводле міністра Пінневіча, я цытую, раней чарга на суставы вылічвалася ў некалькіх тысячах, а на снежань 2022 году, паводле генпракуратуры, ў чарзе на замену суставаў стаялі 26 тысяч чалавек. Вот паводле міністра, цяпер у Беларусі 46 профільных цэнтраў, якія могуць займацца пратэзаваннем тазастегнавых суставаў і 16 пратэзаваннем каленных суставаў. Ці рэальна выканаць загад Лукашэнкі, я так разумею, за год вот гэтыя 26 тысячаў? Мы зараз гаворым ужо не які дакладна пратэз імпартны, там і расійскі, нямецкі, беларускі, а ці рэальна проста ў такія тэрміны той колькасцю артапедаў, якія працуюць, так зрабіць? Эту цифру абсолютно нереально осуществить до конца года. Даже те цифры, которые озвучивал Минздрав, а Минздрав их озвучивал на протяжении полугода и последних совещаний, абсолютно разные. И 12 тысяч, 15 тысяч, 26 тысяч, вы говорите. Это абсолютно нереально осуществить, потому что даже в самые лучшие времена в Беларуси по всем клиникам, по всем республикам выполнялось порядка 7 тысяч протезирований в год. Да, конечно, после дела ортопедов некоторые травматологи, ортопеды были перераспределены по другим клиникам, где тазобедренные суставы и коленные не ставились. Допустим, часть врачей была распределена в БСМП, больницу скорой помощи, часть людей уехала в 11-ю больницу. И как бы таким образом Минздрав расширил количество медицинских центров государственных, где якобы по мнению того же Минздрава эти люди могут выполнять протезирование. Но на самом деле это не так, потому что оборудования все равно нету, протезов все равно нету, и адекватных условий тоже, к сожалению, нету. И если до конца года все эти 46 медицинских центров будут выполнять там по несколько операций в день, то мы положим на лопатки, не знаю, на колени плановую службу, мы положим абсолютно экстренную службу, поэтому эти цифры совсем нереальны. И понимая это, поэтому на данный момент по всей республике и ездят проверочные комиссии, в том числе организованные через Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, опять привет товарищу Герасименко, да, которые проверяют клиники по Республике Беларусь на предмет возможности организации установки тазобедренных суставов. К сожалению, все эти проверки ни к чему не проведут, потому что за много лет абсолютно никакой модернизации клиник не проводилось. Написано таким образом, что все эти центры молодцы и все замечательно, хорошо справляются, И будет это написано только лишь ради того, чтобы не пострадали свои же коллеги. Потому что если, не дай бог, справка будет написана или по результатам проверки будет написано, что выявлены какие-то нарушения, либо клиника не справляется, либо еще какие-то недостатки, то в первую очередь пострадает не проверочная комиссия, пострадает не тот же Герасименко, не пострадает не тот же Пеневич, не пострадает Минздрав, а будут страдать те люди, которые на местах в этих больницах, потому что вся вина ляжет на них. Поэтому, к сожалению или к счастью, я не знаю, как это назвать, к концу года однозначно будет какая-нибудь бумага, что по результатам всех проверок с медициной в Республике Беларусь все замечательно и все хорошо. И виновных начнут искать не верхушки. Виновными, опять-таки, начнут искать те, кто не справляется с поставленными планами. Вот так вот на данный момент и выглядит протезирование в Республике Беларусь. А коли говорить с пункту гледжения пациента, людей, яким это протезирование потребное, вот то, что зараз доступно в Беларуси, суставы, якой вытворчести, отповедно, якой якости после этой гучной справы, что доступно звычайному пациенту? В Беларуси есть Альтимет, белорусские протезы. Я про них уже неоднократно говорил, есть плюсы, есть минусы. На складах еще остались медакты, на складах еще остались линки. Но если мы... Это вы называете заходние протезы, заходние, так? Заходние, да. Да. Вот, но если мы проверим срок годности этих протезов, то мы с удивлением... Ну, я не знаю, для кого с удивлением, а для кого нет, обнаружим, что очень многие уже просрочены. Их надо перепроверять, перестерилизовывать. И, к сожалению, даже после громких заявлений Минздрава и после дела ортопедов, которые пострадали абсолютно ни при чем, те люди, которые отвечают за закупку, те люди, которые отвечают за хранение, те люди, которые отвечают за распределение протезов по Республике Беларусь, они абсолютно никак не пострадали. И если мы поднимем все склады в Республике Беларусь с протезами, которые есть на данный момент, мы увидим очень много просроченной продукции. В Беларусь начали поставляться, как я уже сказал, индийские мерилы, которые пока еще неизвестно, как себя зарекомендуют на территории Республики Беларусь, потому что начали ставиться совсем недавно. Вот то, что по протезам могу сказать. Какие а могут, я да. читала, что еще и китайские протезы собирались поставлять. И что и российские. А китайских на данный момент нету. А если мы возьмем... А российской вытворчести? Если мы возьмем... Ладно, я про российские протезы больше скажу. Если вы... забьете в Гугле любую крупную клинику России, которая занимается протезированием, и зайдете на их страницу, вы увидите, что свои российские протезы они не предлагают. У них очень большая линейка протезов зарубежного происхождения, и российские протезы идут, ну, я даже не знаю, их, наверное, стыдно показывать. И, конечно, если мы говорим, что у нас есть иностранные протезы и приводим пример в Россию, которые эти протезы там абсолютно не нужны, то да, мы можем, не знаю, там громко заявлять, что российская линейка протезов на белорусском рынке представлена достаточно хорошо. Рустам, калі мы з вами гутарылі мінулы раз, вы гаварылі пра клініку Мерсі, это прыватная клініка, яна звязана з сям'ёй Лукашэнкі. І на той момант вось это было практычна адзінае месца ў Беларусі, дзе працягвалі ўсталёўваць імпартныя пратэзы. Яны былі значна даражэйшыя, чым раней іх ставілі ў дзяржаўных бальніцах. Вы зараз гаворыце яшчэ пра шостую клініку. Ці па-ранейшаму ў Мерсі ставяць імпартныя пратэзы суставаў? І ці па-ранейшаму там самыя высокія цэны? В клинике Мерси на данный момент операции по эндопротезированию не проводится, потому что клиника Мерси наконец-таки лишилась лицензии на анестезиологию и реанимацию. После громких дел, которые пытались замалчиваться, одно, второе, третье и так далее, но в конце концов По поводу смертей в клинике Мерси после хирургических вмешательств стало известно. Это уже стало очень трудно замалчиваться. И сейчас клиника Мерси лишена лицензии на проведение анестезиологических пособий. Поэтому там протезирование на платной основе сейчас остановлено. Есть еще одно место, где верхушка нашей власти может позволить себе поставить эндопротезы. Это клиника президента, но там не очень такие нормальные хирургические условия для проведения операций. И все равно эти операции каким-то депутатам и министрам проводятся на базе шестерки либо РМПЦ травматологии ортопедии. Маглі б адказаць, каму гэта было выгадна, каму гэта было патрэбна і хто ну, з гэтага ўсяго гэтай справы, дзе пацярпелі пацыенты, найбольш атрымаў? Ну, пастрадалі, канешне ж, пацыенты. Пастрадала медыцына вообще. Пастрадалі траўматолагі, артапеды. А те, кто прошел по уголовным делам, они заплатили достаточно большие суммы для того, чтобы откупиться. Тут даже не откупиться, а им ставили такие предложения, от которых они просто не могли отказаться. То есть либо ты платишь, либо ты не платишь и присаживаешься. Если у тебя нет денег, то ну, продай квартиру, продай машину, возьми рассрочку или одолжи даже у нас и отдавай с процентами. Да? То есть основная такая линия была – это стрясти с людей денег. Какие это суммы приблизно? Суммы всем разные. Назывались там от 25 тысяч долларов и выше, плюс судебные издержки от 15 тысяч белорусских рублей и выше. Но скажу еще так, что даже не все фирмы-поставщики, даже не все фирмы-посредники, даже не все фирмы, которые каким-то образом были связаны с поставкой протезов в Республике Беларусь, прошли по уголовным делам. Что тоже нам говорит о том, что была ликвидирована линейка тех фирм, которые были неугодны нашей власти. Были ликвидированы те люди, которые были неугодны нашей власти. Вот. Да, конечно, мы этой правды не узнаем, но выглядит это на данный момент так, что те фирмы, которые каким-то образом были связаны, не все даже прошли по уголовным делам, по каким образом Генпрокуратура и те, к кому они подчиняются, выбирали тех, кого арестовывать, сажать, закрывать и выгонять, на данный момент тоже неизвестно. Вы говорите про то, что люди были неугодны владе. Мается на увазе максимы удел у протестах, те просто то, что думали докторы про то, что отбывалось в 2020 году. И в протестах, и в переделке рынка, и попытка навязать платное эндопротезирование только клиники Мерси, и попытка оставить в Беларуси посредников эндопротезов иностранного производства только лояльных себе. С одной стороны, да, это была попытка это, нарубить денег, да, нарубить бабла. Вот. Это как с сигаретами и алкоголем, которыми ну, все мы знаем, кто в Беларуси занимается. Точно так же медицина, попытка подчинить денежные потоки на одного человека. А вы говорите про тое, што многія дактары цяпер працуюць у іншых установах, дзе няма ну, таго хірургічнага абсталявання для правядзення гэтых аперацый. Людзі змянілі месца працы, што дактары заплацілі вялікія грошы, 25 тысяч даляраў і вышэй. А ці былі выпадкі, калі ну, просто звальнялі дактароў, ці яны ў выніку гэтага просто з'язджалі з Беларусі, і пацыенты просто ну, страцілі спецыялістаў высокага ўзроўню, якія маглі праводзіць вельмі складаныя аперацыі? После этого очередного дела из Беларуси уехали люди, которые еще, наверное, сомневались уезжать, не уезжать. Да? То есть этим делом ортопедов руководство Республики Беларусь показало, кто на самом деле для них врачи, кто для них на самом деле обычные люди. Поэтому те, кто сомневался, они уехали. И, конечно, Есть врачи, которые каким-то образом были связаны с оказанием высокоспециализированной помощи, которые тоже уехали из Республики Беларусь. Это не только травматологи, ортопеды, это люди со всех, да, не со всех, а совсем иных медицинских профилей. Если мы говорим далее про протезы и как сейчас обстоит очередь на протезирование, то очередь на протезирование сейчас контролируется Комитетом государственной безопасности и Генпрокуратурой. Вот. Во всех поликлиниках, во всех учреждениях эти списки активно проверяются. По всей республике активно поднимаются списки людей, которые требуют эндопротезирования, их сверяют, вычеркивают. Чакайте, а КДБ вызначае, каго ў шарзе першым, каго другім, і яны маюць такі досвід вызначыць, каму патрэбна найперш? Нет, я имею в виду, что сейчас просто так записаться на эндопротезирование тазобедренного либо коленного состава не так просто. Вот. И все эти списки, которые были там с 18, 19, 20 года, они активно проверяются, назначены определенные люди, которые занимаются этими списками для того, чтобы выявить людей, которые где-то уже поставили, людей, которые уехали по каким-то причинам из Республики Беларусь, людей, которые умерли в ковидную фазу, потому что этой статистики в Республике Беларусь как не было, так и нет на данный момент. Никто абсолютно не в курсе, сколько людей стоит в очереди, сколько людей нуждается в протезах, сколько протезов находится на складах, какой они годности и так далее. Это означает, что когда человек становится у шаргу на эндопротезование, то ён ідзе пад агляд, пад праверку КДБ. Хто ён такі, чаму ён становіцца? Не, тут не ідёт речь о том, что он становится сразу к ним на учёт. Это говорит о том, что если раньше можно было просто получить справку и направление от поликлиники, прийти в медицинский центр и записаться, то на данный момент в той же шестёрке, в том же РМПЦ комиссии по протезированию, которые состоят не только из врачей этой клиники. Например, в той же шестерке в комиссию по эндопротезированию, которая решает положить человека в больницу, либо не положить, и записать его на очередь, либо не записать, люди из других клиник города Минска. Есть даже комиссия, так называемая, по внеочередному протезированию. Это люди, которые отстояли очень долго. Это люди с болями, это люди с деформациями, люди, у которых нарушена уже функция опоры и передвижения, которые не могут стоять год, два или три в очереди. Есть специальная комиссия по внеочередному эндопротезированию. Когда комиссия выносит решение, она заполняет достаточно много бумаг, которых раньше не было, где надо подробно написать, почему, как, на каких условиях, зачем, и вообще вот почему мы все решили, что этому человеку это нужно. То есть такое обоснование, которое будет проверяться вышестоящими инстанциями, в том числе и комитетом. На любую сейчас комиссию по эндопротезированию в городе Минске выделяются определенные квоты. То есть, если человек придет в поликлинику, ему сделают снимки, и доктор-травматолог в поликлинике захочет отправить на комиссию по протезированию, чтобы человека поставили на очередь, просто так он не сделает. Потому что на каждую поликлинику выделяются сейчас на данный момент определенные квоты, сколько в месяц поликлиника может выдать направлений в ту или иную больницу для того, чтобы человека поставили на очередь или решили, ставить ли его на очередь или нет. Вот так вот на данный момент это выглядит. Як доктар траўматолог артапед, патлумачце, калі ласка, калі вот гэтая чарга доўгая, калі тебя паліклініка не паставіла ў гэтую чаргу, калі правяраючыя органы не вырашылі, што табе трэба тэрмінова рабіць, чым гэта пагражае чалавеку, якому патрэбнае пратэзаванне, але ён это не зрабіў своечасова. Это постоянные боли, это нарушение движения в крупных суставах, это постоянные мучения. Давайте такой очень плохой пример, да, приведем. Это как если бы кто-то сломал руку, она у него была деформирована и болела, а очередь на остеосинтез, допустим, через полгода, или, ладно, полгода, там, через месяц, да, то есть вы представляете, человек не может ходить, не может двигаться, не может вести нормальный здоровый образ жизни, потому что вот такая вот ситуация, которую никто не может объяснить. Комиссии какие-то есть, планы какие-то доведены, проверки какие-то ездят. По факту все как было, оно так и останется. И останется еще очень долго и будет еще даже хуже. Яшчэ адзін прыклад, пісалі ў СМІ, што адзін з музыкаў гурту Торбэнд мае патрэбу ў тэрміновым пратэзаванні суставу, таму што ў яго выніку кавіду ці нейкай іншай хваробы, ну там нейкая крайняя стадыя. Якія шансы ў яго гэта атрымаць, калі ён знаходзіцца за кратамі? Наверное, нулевы. К сожалению, к политическим заключенным в тюрьмах, колониях Республики Беларусь сейчас относятся хуже, чем к убийцам и насильникам. Невеселая у нас размова. Я хотела про вас крыху запытаться. Калі мы апошні раз размаўлялі, вы пераехалі з Украіны ў Польшу і якраз там спрабавалі рыхтавацца да іспытаў медычных. Як вам, ці ўдалося б вам інтэгравацца ў польскую медычную сістэму? Наколькі гэта складана? Ну, я вам скажу, што па правде говоря, я прыехал з такими мыслями и с таким ощущением, что сейчас все будет замечательно, хорошо, я подам документы, я быстренько получу разрешение и буду работать, но бюрократическая система в Польше, она, конечно, желает лучшего. Вот, документов я ждал достаточно долго, я наконец-таки их получил, я могу работать доктором. Вот, что, кстати, и всем переезжающим желаю. Рустам, я хотела еще про какую речь при конце размовы с вами поговорить. Вы представник Белорусского фонда медичной солидарности. Уже вот несколько месяцев, может, полгода представники фонда проводят такие громадский мониторинг системы охова здоровья Беларуси. Потлумашьте, чему это важно, и как вот как раз у этой галине ортопедии, травматологии, люди, которые теперь слухают нашу с вами размову, могут допомогчи у вашей працы громадской. Дело в том, что в существующей системе здравоохранения Республики Беларусь абсолютно нет никакой прозрачной статистики. Как показали события последних лет, начиная от ковида и далее, никто абсолютно не в курсе, даже главные внештатные сотрудники, даже тот же министр, что на самом деле делается в министерстве. Не в министерстве, а в системе здравоохранения Республики Беларусь. И, конечно, наш фонд помогает не только медикам, которые вынужденно, либо по своему желанию переезжают в другие страны. Наш фонд также помогает и собирать достоверную информацию и доносить ее до простых людей, что на самом деле делается в Республике Беларусь в системе здравоохранения. Мы выбрали именно эту сферу, потому что мы в фонде все являемся медиками, и я считаю, что свою работу мы пока делаем достаточно неплохо. Хотя бы в сфере здравоохранения люди, которые остались в Республике Беларусь, они могут получать достоверную информацию и консультироваться с нами. Вот. И наш чат-бот, который мы организовали, и при помощи которого мы собираем эту информацию, он абсолютно безопасен. Дякую вялікі, што прыйшлі ў эфір Свабода Прэміум. Дзякую, што падзяліліся вашай экспертызай і расказалі пра сітуацыю ў гэтай галіне аховы здароўя Беларусі. Дзякую вялікі. Спасибо вам. Гэта быў доктар артапед-траўматолаг Рустам Айзатулін, каардынатар Беларускага фонду медычнай салідарнасці. Я Ганна Соўсь, развітваюся з вамі, заставайцеся са свабодай і ў бяспецы. Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. свабода.org. Ваша свабода.